то, что мистер Надежда и оплот света увлекается темной магией, верилось слабо, да и душа у него целая. Крестражи – не та вещь, которую в состоянии сотворить третий курсник Хогвартса. Сам Штейнбах, конечно, мог бы такое с собой провернуть, да толку-то, от смерти все равно не сбежишь. Либо же Поттер просто великолепный лицемер, раз сумел обмануть чернокнижника. Был еще, конечно, вариант, но Алексу он решительно не нравился. Хотя это могло бы кое-что объяснить. Например, талант Поттера говорить со змеями, о котором ему проболталась Элис. Или то, что на первом курсе Гарри при встрече с Квиреллом, одержимым духом Волан-де-Морта, хватался за свой шрам. Это Алекс потянул из воспоминаний самого мальчишки. Возникала проблема. С живыми носителями крестража он на практике еще не сталкивался. Так что стандартные методы применять было нельзя. Вообще, Штейнбаху было еще и немного стыдно. Ощутил эманации, и все, поплыл, приготовился причинять добро и нести справедливость. А еще мастер тьмы. Позор. Кое-как успокоившись, Алекс тяжело выдохнул. Спокойно, спокойно. Черт, да не получится у него сидеть спокойно, пока решение не найдется. Спасибо, мастер разума, чтоб вам своим брусничным вином поперхнуться. Привили, блин, настойчивость и логику. Чернокнижник встал из-за стола, начал ходить туда-сюда по комнате, искренне пытаясь разобраться, что ему делать, что он знает о крестражах, что это обломок души. Соответственно, крестраж может вести некую квази-жизнь, подчиняя себе души людей, находящиеся в непосредственной близости от него. При этом имеется в виду близость не физическая, иначе Поттер уже давным-давно перестал быть оплотом света, а близость эмоциональная. Чернокнижник размышлял. Вообще, если упаковать Поттера в смирительную рубашку и оставить его наедине с черепом примерно на сутки, то филактерия и этот крестраж схарчит, не подавившись. Вот только как это повлияет на самого Поттера. По идее, это избавит его от лишнего довеска в душу и поможет ему стать сильнее. Но если крестраж сросся с душой героя, ему хана, проще уже поцелуй дементора. Оп-пана, а это классная идея. И дементоры, как на счастье, есть поблизости. Набросить на него амулет с ловушкой душ и отправить целоваться с дементорами, те высосут крестраж, а сама душа Поттера осядет в ловушке, после чего выдергивать душу из камушка и подсаживать обратно в тело. Да нет, бред, может ведь и наоборот получится. Да и общение с нечистью, это не то, что нужно для Гарри. Минута шла за минутой, а решение так и не приходило в голову. Иди отравить Поттера энергией света, чтобы крестраж сам сбежал от такого невольного святого, была отмечена за неимением достаточно большого источника светлых сил. Кто бы что ни говорил, но источник под замком, пробужденный 1000 лет назад совместными усилиями некроманта, мага крови, боевика Тевтонского ордена и профессионального отравителя, никак нельзя было назвать светлым. Мысль подвергнуть Поттера пытке разума, чтобы крестраж свалил от смертельной опасности, ну, разве что ему совсем не жаль своей свободы, авторство такого заклятия не скроешь. Травить Гарри ядом Василиска было рискованно, можно ведь и не успеть откачать. Как бы там ни было, ему нужно было больше сведений. Череп вместе с диадемой отправился в ящик стола. На столе появился гримуар, принадлежавший ранее учителю. Похоже, настало время его не просто читать, а именно изучить, поглотив сущность заключенных в нем знаний, как он делал уже много раз. Из размышлений его вырвал осторожный стук в дверь. Если чары до сих пор не отшвырнули посягателя, значит это Лис. Ладно, ей можно. Только вот рассказывать ли ей про Поттера? Нет, пожалуй, не стоит. Девушка, конечно, на порядок умнее сверстников, но вот над критическим мышлением, логикой и поиском нестыковок ей еще работать и работать. Алекс, заглянула к нему девушка. Все хорошо, что случилось? А то в гостиной будто дементоры побывали, а все говорят, что это ты не в духе. Да так, была причина. Штейнбах подошел к ней, приобнял, как делал это при каждой их встрече. Рад, что ты заглянула на огонек. Посидим немного, расскажешь, чем занимался. Постигал тайны темной магии. Очень смешно. Похоже, что я шучу. Усмехнулся Алекс. Девушка сглотнула. Но ведь темная магия, она же опасна. Она раскалывает душу, совращает, соблазняет, бла-бла-бла. Улыбнулся в ответ чернокнижник. Я в курсе. Читал протоколы заседаний Визингомата. Любит наш добрый дед в директорском кресле рассуждать о том, в чем ни черта не смыслит. Он, великий светлый волшебник, моментально вскипел Элис. И откуда он тогда разбирается в темной магии? Дочь беглого узника замерла, открыв рот и, видимо, пытаясь подобрать здравый ответ на такой простой логический вопрос. Стоп, она и правда не задумывалась. Щелк, есть. Последнее звено в цепочке восстановлено. То, чего ему не хватало, то, что было на самом виду, но что он умудрился проглядеть. Ментальная закладка. А реакция Лис на простой логический вопрос, который пространными рассуждениями не разрешить, это способ сломать ее. А если такая закладка была не одна, и не только у Элис, а у половины замка, на остальных ему было плевать с высокой колокольни, но вот именно эта девушка чем-то его зацепила. Элис, я тебе сейчас скажу пару неприятных для восприятия вещей, но давай кое-что обсудим. Да давай, запнулась девушка. Ты мне сказала, что директор, светлый, так, да, наверное, человек, почти все свободное время безвылазно торчащий в замке, насквозь пропахшим темной и нейтральной магией, Хогвартс пропитан темной магией, ахнула староста. Что, Дамблдор не говорил вам об этом? Но ведь он, Элис металась в растерянности. Алекс готов был ее расцеловать за столь своевременное появление и за этот разговор. Казалось, он слышал треск, с которым ломались шаблоны и закладки, заложенные в сознании девушки. Да тут сама среда подталкивает к темным искусствам. Добил ее чернокнижник. Это так же очевидно, как то, что гоблины, мелкие жадные скупердяи, которые на самом деле выиграли в своих восстаниях, оттяпав себе всю экономику волшебников. Алекс заметил, как девушка улыбнулась этой шутке, но взгляд ее оставался серьезным и чуть-чуть потерянным. И все старинные семьи просто обязаны были это знать. Но они, почему-то, не знают. Знаешь почему? Почему? А все потому, что прямо перед появлением на мировой арене Волан-де-Морта, староста Гриффиндора вздрогнула, услышав проклятое имя. Магическую Британию накрыла подозрительно своевременная эпидемия драконьей оспы, что выкосила почти всех стариков, то есть тех, кто мог знать о фоне Хогвартса. И ко главенству в британских семьях пришли молодые, неопытные и податливые к обработке люди. А уж с правильной пропагандой, да при наличии какого-нибудь показательно темного урода, можно убедить кого угодно в чем угодно. Выходит как-то совсем уж скверно. Как-то неуверенно пролепетала Элис. Что именно? Решил поощрить ее размышления Алекс. Чем больше она будет думать, тем быстрее сбросит оковы собственного разума. Выходит, что этот директор развязал магическую войну, в ходе которой так кстати все неугодные, неподатливые к пропаганде и просто излишне умные люди, которые задавали ему неудобные вопросы, оказались либо убиты, либо сошли с ума, либо пропали без вести, либо и вовсе угодили в Азкабан как пособники темного лорда. Элис, казалось, готова была заплакать. Ну, оно и понятно. Столько одновременно сломанных закладок, это, по сути, и есть одна из форм пытки разума. Но зачем ему это? Все во имя света, разумеется, усмехнулся чернокнижник. А то ходит, понимаешь ли, умные волшебники. Заодно ясно, почему в Хогвартсе настолько упрощенная программа образования. Потому что директору и его людям в министерстве невыгодно растить умных и сильных магов, способных оказать сопротивление и поспорить с величием Санцеликова. Да и стадом баранов гораздо проще управлять, точно, улыбнулся Алекс. А если им еще и как-то снизить уровень критического мышления? Этот бардак еще, начало которого совершенно случайно совпало с прибытием в Хогвартс Гарри Поттера. А он тут каким боком? Алекс прикрыл глаза, сосредоточившись на мыслях, что роились в голове и перекапывая воспоминания Поттера и стараясь подобрать слова, чтобы не пришлось объяснять, откуда он узнал тот или иной факт. Все происходящее походит на отменно срежиссированный спектакль. Алекс начал загибать пальцы. Нелюбимые родственники, чтобы мальчишка не знал, что такое поддержка близких. Уизли, первые встреченные им волшебники, свято проповедуют идеи директора. А ведь синдром первого впечатления никто не отменял. А как же тогда тролль? Это после него Поттер сошелся с Грейнджер и Уизли? Да. Как-то неуверенно пробормотала староста. Тогда, видимо, было и испытание, и проверка одновременно. Режиссер хотел не только сплотить Поттера с Уизли общим делом, но и проверил, насколько мальчик не дружит с логикой в угоду идеям света, всепрощения и милосердия. Идем дальше. Полоса препятствий, с которой смогли справиться трое первокурсников. Ахнула Элис. В ответ на заинтересованный взгляд чернокнижника она пересказала то, о чем судачила вся школа 2 года назад. Не то чтобы чернокнижник этого не знал, но так она не станет задавать вопрос, откуда ему известно. Это вообще было бы смешно, если бы не было так грустно. Чернокнижник уселся на софу у камина. Элис по привычке уселась рядом с ним. Рассказ травмированному ребенку о том, что он таки убил Кверрелла и что единственный в мире философский камень пришлось уничтожить. Привет, чувство вины за убийство и чувство благодарности за то, что его не назвали убийцей. Да и камень жалко, не жалей. Его, скорее всего, не уничтожили. В ответ на потерянный взгляд, Алекс вздохнул. Включи логику, Элис. У тебя это отлично получается. У тебя есть совершенно уникальное вещество, способное превращать любой металл в золото и необходимое для изготовления легендарной живой воды. Ты бы, будучи в здравом уме, отдала такое сокровище неизвестно кому? Камень был подделкой, скорее всего, да. Алекс почесал нос. Пойдем дальше. Ты рассказала про нападение. Меня смутил нанятый на место учителя защиты придурок, чтобы некому было разобраться в происходящем. И Василиск. Поражает избирательная слепота директора к разным этапам жизни Поттера, хохотнул Алекс. Это да. Значит, как найти мальчишку, гуляющего по ночам посреди огромного замка, так мы запросто, а как учуять дух Волан-де-Морта, что сидит в профессоре, это для нас тайна. Так же, как он не замечал и магическое истощение у младшей Уизли, зато быстро примчался к месту, где подвесили кошку Филча. Дневник еще, и с домовиком история какая-то уж больно мутная. В смысле, он его чуть не прибил, а Гарри вместо того, чтобы обречь обидчика и дальше прислуживать злодеям, его отпускает. Улыбнулся Седой. Во всяком случае, видимость этого абсолютно убедительна. Но не для знатока традиций, коими ни Малфой, ни Гарри не являются. А что традиции? Я побеседовал с этим эльфом. Улыбнулся Алекс. Поймал его в момент, когда он пытался обойти защиту комнаты и посмотреть, чем я занимаюсь. Раскрылась занимательная тема. Этот домовик, один из тех, что всегда служили замку. Замку, а не какой-то из семей. Вот зараза, точно. Улыбнулся Алекс. На самом деле, если бы Добби, который, кстати, совсем не Добби, а просто похожий домовик, действительно принадлежал Малфою, то всего этого бы не было. Если папаша этой белобрысой принцессы действительно был пожирателем смерти, то самым простым способом было бы приказать домовику отравить Гарри ужин. Только и всего. Да и домовики не бывают своевольными. Для них приказ хозяина – закон. Эльф бы скорее сдох, чем сперва нарушил приказ, а затем занялся самобичеванием. Но история с носком, о которой проболталась Грейнджер, если даже и так, то стоит только приказать, и Добби снова будет в руках кукловода. Потому что освободить домовика, просто отдав ему одежду, не выйдет. Там целый ритуал нужен, а не носок, подброшенный в обгорелую тетрадку. И что дальше? Меня смущает этот крайне своевременный побег твоего папы, Элис, из магической тюрьмы, из которой никто и никогда раньше не сбегал. И его школьный друг на месте учителя, который, очевидно, скоро должен рассказать Гарри о том, что произошло с его семьей, в малое совершеннолетие уже можно, не сорвется на выброс. Кстати да, не сомневаюсь, что и для тебя, затравленной однокурсниками дочери мнимого убийцы, нашлась бы роль в этом спектакле. Как там ваш директор любит свои сказки начинать? В некотором царстве? Нет, как там, много лет назад. А, вспомнил. Видишь ли, девочка моя, тьма иногда принимает самые разные формы. Элис зарыдала в грудь чернокнижнику. Все, что творилось вокруг, было иллюзией, ложью, очень правдоподобной, но ложью. Рассудок цеплялся за привычное, но она была вынуждена признать, ее друг прав. Прав в каждом сказанном слове. И что нам теперь делать? Проревев в рубашку Седого несколько минут, шмыгнула носиком Элис, сидя с зажмуренными заплаканными глазами. Алекс приобнял ее. Элис почувствовала осторожный поцелуй в щечку. «Ну как же?» – улыбнулся он ей. «Если не нравится спектакль, поменяем режиссера. Ты намерен выступить против директора?» – ахнула Элис. «Ну зачем так грубо? Я же не Волан-де-Морт. А как тогда? Поступлю, как завещал классик. Позволю директору играть свою игру. Так он не заметит, в какой именно момент мы его одурачили. Когда начинаем смену режиссера?» Нашла в себе силы пошутить Маккинан, отмечая, что ей в объятиях Алекса так хорошо, что и отпускать не хочется. Она уже произошла. Чернокнижник понял ее без слов. Сотворенный из воздуха плед накрыл их обоих. Видишь ли, есть у меня один знакомый дух. Глава 9. Об искусстве чернокнижия. Вот, собственно, и все. Закончил свой рассказ чернокнижник, глядя на совершенно растерянную Маккинан. Так что теперь сама решай, что ты будешь делать с этой информацией. Даже если ты меня заложишь учителям или директору или еще кому угодно, меня это будет мало волновать. Я поступил в Хогвартс для того, чтобы не поехать крышей. Так что едва ли попытка меня исключить так уж сильно меня побеспокоит. Череп и Шелл тому свидетели. Кстати, можно вопрос? Поинтересовалась Элис. Давай. Чей это череп? Это свидетельство моего первого настоящего дела. Улыбнулся Алекс. Большое восстание нежити на кладбище в Сент-Эйртон 3 года назад. А во! Округлила глаза староста. Я помню, про этот случай писали в пророке. Большое восстание, знаменующее приближающийся конец времен. Это... Подожди, это сколько тебе было? 13. Ты в 13 лет поперся успокаивать нежить на кладбище. Совсем сумасшедший. Это была моя работа. Такая же, какая бывает у целителей, у мракоборцев или у ликвидаторов заклятий. Выдохнул чернокнижник. Весьма прибыльная работа, между прочим. И там было небольшое восстание, просто очень громкое дело, потому что были свидетели, как маглы, так и пара сквибов из Сент-Эйртон. А так, всего полтора десятка инферналов из свежих могил. Ну и, разумеется, поехавший умом 25-летний балбес, который откуда-то раскопал настоящий том по некромантии и решил попробовать. Это его череп. Ты что, отрезал ему голову? Отшатнулась девушка. Нет-нет, что ты? Поспешил ее успокоить Алекс. Извини, я не так выразился. Я имел в виду, что у него был с собой этот черепок. Правда, тогда еще без сапфиров и без рунных дорожек. Где он его взял, я не знаю, но зато знаю, что теперь этот череп, моими стараниями, стал филактерией. Вообще, я думал изготовить из него советника, чтобы было с кем побеседовать, но потом решил, что накопитель и преобразователь энергии в одном флаконе, это куда практичнее. Не пугай так, ну извини, я, не святой отшельник, ни одно только добро творил в жизни, такая уж у меня работа. И какое же зло ты, например, делал, например, оживлял трупы, чтобы вынуть информацию об убийце из мозгов жертвы, которая 2 недели пролежала в могиле. Фу, поморщилась девушка. Избавь, пожалуйста, от подробностей. Ты сама спросила. Снова приобнял ее немец. Иногда в моей работе такое приключается, что нужно пользоваться способами, которые несколько отличаются от методов мракоборцев. Например, поднимать нежить, лишая людей смертного покоя. Да брось, они уже мертвы, их души это не заденет. Отмахнулся Алекс. А временное оживление ради того, чтобы предотвратить нечто большое и страшное, это, по-моему, не так уж и плохо. Разве нет? Все равно, это как-то мерзко. Некромантия, она такая, мерзкая, противная, но крайне важная в моем деле искусство. Мертвецы, я тебе скажу, прекрасные свидетели. Особенно, если это жертвы. Они, чаще всего, видят убийц перед смертью. Это довольно удобно. Но в Великобритании это искусство запрещено. Запрещено его изучение и применение во вред обществу. Поправил Элис ее собеседник. И правильно запрещено, как мне кажется. Искусство управлять мертвецами и нежитью – это не те знания, которые должны быть доступны широкому кругу людей. Тауматургия еще куда ни шло. Но мертвые – это прерогатива профессионалов, таких, как ты. В том числе, Алекс откинулся на спинку дивана, Элис прижалась к нему. Не подумай, что я плохой человек или какой-нибудь новый темный лорд. В отличие от того же Волан-де-Морта, я не боюсь смерти, потому что знаю, что все там будем. Так что не буду даже пытаться достичь бессмертия через тайны тьмы. И, соответственно, буду оставаться в сознании и здравом уме. Но от преимуществ и от собственных сил в угоду абстрактной идеи всеобщего блага, я не откажусь. Но ведь есть и другие пути, разумеется, есть. Свет, природа, стихии, кровь, методов много, но ты выбрал тьму. Тьма – это всего лишь инструмент, терпеливо пояснил Алекс. Я понимаю, тебе, воспитанный на идее, что тьма и зло – это неделимые понятия, будет первое время тяжело это принять. Но, надеюсь, наблюдая за моими действиями, ты все поймешь. И какой у тебя план? Штейнбах умолк на несколько минут. Надо рассказать Поттеру про твоего отца, заключил чернокнижник. В конце концов, они связаны крестными узами, а значит Сириус не мог и не может совершить в его сторону ничего дурного, даже если они когда-то встретятся. А что еще будем делать? Пока что, ничего. Грейнджер – разум знаменитого Золотого Трия, но даже она до сих пор не догадалась, что Шелл, за которым регулярно гоняется ее полукнизл, это мои дополнительные глаза и уши. Что слышит он, то слышу и я, и много он услышал, достаточно, чтобы понимать, насколько все печально с их мозгами, как-то устало ответил Штейнбах. В твоей голове я нашел и своим рассказом с обоснованием снял с тебя несколько закладок, у них ситуация хуже многократно, так что если хотим видеть ребят здравомыслящими, надо начинать снимать чары уже сейчас. Закладок, не поняла Элис, ментальных программ, есть такая штука в магии разума, пояснил Алекс заклятием, подманивая две подушки. Элис уже буквально зевала, да и он сам, пережив состояние «не влезай, убьет», хотел немного подремать. Создается ментальная установка, ну, там, условно говори гадости про министра магии, и потихоньку, планомерно, при помощи окружающих событий, подбрасывается в сознание человеку, и все, тот искренне уверен, что всю жизнь министр только и делал, что сидел на кресле, и кружевал да в потолок плевал, а во, вот тебе и а во, покивал головой Штейнбах, у меня вообще ощущение, что все это упрощение программы в Хогвартсе сделано в угоду тому, чтобы вы не разобрались в такой высокой магии, а покорно следовали за лидерами, а ведь тот же Дурмстранг учит этому своих воспитанников, точно знаю, Алекс, Элис уронила ему голову на грудь, чернокнижник уже знал, что она сейчас у него спросит, но хотел услышать этот вопрос, а ты не мог бы, ну, нет, наверное, лучше не стоит, но я подумала, ну, смелее, подбодрил он, ты же Гриффиндорка, как ты там говорила, честь и отвага, ты не мог бы показать мне некоторые из своих приемов, девушка покраснела, словно знамя факультета, я пойму, если ты откажешься, но, Элис, я понимаю, что ты шокирована и что готова сейчас на безрассудные поступки. Девушка уже собиралась что-то сказать, но Алекс остановил ее жестом. Я понимаю, что ты ищешь этих знаний и силы не ради любопытства и не ради того, чтобы обернуть их во вред, но некоторые знания могут быть опасны для тебя, но ты же ими овладел. У меня, в отличие от тебя, не было выбора. Алекс пригладил ее волосы. У тебя этот выбор есть, поэтому поступим так. Через неделю мы вернемся к этому разговору. Ты немного отдохнешь от этой информации, все обдумаешь, и если твое мнение не изменится, я, так и быть, помогу тебе. Договорились? Угу. Элис съежилась под пледом. Черт, тут так тепло и уютно, аж уходить не хочется. Так я и не против. Оставайся у меня, улыбнулся чернокнижник. Или боишься, что нас старосты найдут? Ну ты и сволочь, Элис, впрочем, лишь плотнее завернулась в плед. Но учти, ночевать я у тебя не останусь. Воля твоя, Алекс. Ау, а расскажи еще что-нибудь, а, что угодно. Ладно, Алекс минутку подумал. А, вот история из не слишком злодейских, как сказка перед сном. В прошлом году это было. В общем, я сдаюсь, проворчала Гермиона, падая на кресло перед Гарри и Роном. Все, ничего не понимаю. «Кто ты и что ты сделала с Гермионой?» – удивился Рыжий. «Очень смешно», – возмутилась девушка. «Рон, как ты не понимаешь, он может быть опасен. Сколько таких, как он, перешло в свое время на сторону темных магов. А еще он общается с Маккинон, которая, напомню, дочь Сириуса Блэка. Тебе не кажется странным? Господи, ну общаются да и общаются», – отмахнулся Рон. «Она, вон, 5 дней назад из его комнаты утром вышла, и, судя по выспавшемуся лицу, они там точно ночью планы на убийство Гарри не обсуждали. Рон, он прав, Гермиона», — покачал головой Гарри, отрываясь от дневника сновидений, который им задала Трелани. «Серьезно, я тут, в Хогвартсе, сюда Блэк всяко не сунется, да и Алекс был прав, дети за дела родителей не отвечают. Гарри, закрыли тему, вообще, новость о том, что староста Гриффиндора провела ночь в спальне с новым шестикурсником, облетела весь замок уже на следующий день. Всеобщему возмущению не было предела. Учителя возмущались безнравственности, девушки, тому, что такой красавчик предпочел всем дочь убийцы, Элизабет, тому, что ее подозревают во всяком, а сам Штейнбах, факту того, что ничего из записываемого сплетницами ему так и не досталось. И если Элис лишь погрозила ему кулачком, то вот с той же МакГонагалл ему пришлось ругаться насмерть. «Госпожа декан, идите в пень», — возмутился Алекс после 4-й попытки все объяснить и уже 5-й попытки обвинить его и Элис в том, что они должны учиться, а не развратом заниматься. «Я вам слово мага даю, что Элис просто спала у меня в комнате. Просто спала, а не в том смысле, о котором все с какого-то хрена подумали. Следите за языком, Герр Штейнбах, начну следить», когда вы начнете следить и пресекать различные сплетни», — огрызнулся шестикурсник. «Тот факт, что она спала на мне, сути дела не меняет. Устала девушка. Работа старосты — реально работа, а не как поступает Перси Уизли. Тяжкий труд, а еще и подготовка уровня жаба. Она просто на мне заснула. Послужил ей подушкой, и все. Ничего больше. Пока что, по крайней мере, Штейнбах. Я 16 лет Штейнбах». МакГонагалл строго на него посмотрела, но чернокнижник даже не вздрогнул. «Так что, профессор, выбирайте, или вы заткнете сплетников, или это сделаю я. Только тогда всем будет плохо. Сомневаюсь, что вам по силам воевать со всем факультетом». «Не с факультетом, со сплетниками», — поправил Алекс. «В общем, я предупредил, мэм. Еще вопросы ко мне есть?» Поскольку вопросов больше не было, его тогда отпустили. Постепенно подколки в адрес Лис поутихли, но не потому, что МакГонагалл усмирила балаболов, а потому, что появились две новые темы для обсуждений: что железную леди Гриффиндора заткнул шестикурсник и что на выходных предстоит первый визит в Хагсмит в этом году. Уходили все, кроме Гарри, которому его родственники не дали разрешения. Алекс решил, что такой шанс побеседовать по душам с Поттером у него возникнет не скоро, а потому убедил Лиз в день Хэллоуина остаться с ним для вербовки нового союзника. «Хорошо», — согласилась она, — «но учти, за тобой поход в Хагсмит, и небольшая дополнительная компенсация, обязательно». «И какую же компенсацию ты хочешь?» «Помнится, кто-то обещал, что если я не передумаю, то этот кто-то обучит меня некоторым своим приемам». Алекс обреченно вздохнул. «Ладно», — сказал он, наконец, — «давай попробуем». Глава 10. Не самые обычные выходные. «Поттер, есть минутка на побеседовать?» — поинтересовался Штейнбах, падая в кресло рядом с опечаленным третьекурсником. «Угу, да ладно, не расстраивайся, мэн». Алекс похлопал Гарри по спине. «Хагсмит — это не такая уж и большая деревня. Посещал как-то, пару лет назад, когда местным помощь понадобилась. Угу, ты сова, что ли? Отстань». Мальчик отмахнулся. «У-у, молодой, да ты в печали». Алекс достал из сумки шоколадку. «Держи, не грусти, расскажи, чего там у тебя случилось». «Ничего». Гарри умолк, чернокнижник молча подождал около минуты, знал, что мальчик, который выжил, не выдержит и сорвется. «Гермиона выкопала, что ты занимаешься черной магией. Я и не скрываю». Пожал плечами Алекс, делая отметку, что Гриффиндор надо будет провести воспитательную беседу. «Дальше что? Не хочу иметь ничего общего с темными магами». «Тогда иди и прыгни с астрономической башни, или плюнь на могилы собственной семьи». «С какой радости? Почитай списки чистокровных семей на букву «П» и очень удивись тому, что вся твоя семья, включая твоего отца, Джеймса Поттера, была темной». «Что?» — резко ожил Гарри. «Да хоть бы что!» — криво улыбнулся Алекс. «Поттеры были темными волшебниками. Почти все тауматурги и старые партнеры Блэков — это не те люди, которые могут быть светлыми». «Ты врешь», — вскрикнул избранный. «Врешь, этого не может быть. Верить или не верить — дело твое. Но темная магия у тебя в крови, этого не изменить. Профессор Дамблдор говорил мне, что человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор». Алекс довольно усмехнулся. «Все. Поттер попался в логическую ловушку. Вот и мое использование темных разделов магии — это только мой выбор, который еще не делает меня каким-то злом. Это всего-то инструмент, как магия крови или магия стихии», — подмигнул ему чернокнижник. «Подумай об этом, молодой, ты все врешь». На глаза Гарри навернулись слезы. «Почему никто мне тогда не говорил об этом? Почему? А почему ты интересуешься этим у меня, если я темный маг, с которым ты не хочешь иметь дел?» «Потому что ты, в смысле я имею в виду». Гарри поспешил сменить тему. «С какой бы радости тебе рассказывать мне об этом? Ну уж точно не во имя идеи всеобщего блага и света», — хохотнул Алекс, оборачиваясь к нему. «Считай, молодой, что рассказанное тебе сейчас — это моя инвестиция в собственное счастливое будущее. То есть, все просто, Поттер, твое имя на слуху у людей, ты мессия. В будущем у тебя будет большое влияние на мировой арене, если до совершеннолетия доживешь, конечно. А иметь в должниках национального героя и будущего члена Визингомата – это, я тебе скажу, большой козырь. Мало ли, вдруг меня где-то прижмут, а ты будешь рядом и поможешь мне в ответ на мою помощь сейчас». Алекс подхватил висящий на спинке дивана плащ. «Вот и все, молодой, ни больше, ни меньше. Я надеюсь, ты не подумал, что я это делаю просто так, Верно, Гарри завис. Он-то ожидал, что сейчас Алекс начнет его разубеждать или говорить, что делает это ради него. Но нет, он прямо заявил о том, что действует так ради своей собственной выгоды. И, что больше всего настораживало Гарри, этот ответ казался ему совершенно честным. Может, он и в остальном не солгал, но ведь его родители не могли быть из семьи темных волшебников. Или могли, но тогда почему ему никто не говорил о том, что, ну ладно Рон или Гермиона, но ведь тот же Хагрид должен был знать, а Дамблдор и вовсе был их учителем. И МакГонагалл, если полезешь с расспросами, в лучшем случае отделаешься стиранием памяти, предупредил чернокнижник. В худшем случае вообще скажут, что Волан-де-Морт захватил твое тело. Что, хочешь сказать, Дамблдор не сказал тебе, что у тебя в шраме кусок души темного лорда? Спокойно поинтересовался Алекс. Что, ты другие слова забыл? Повернулся к нему Штейнбах. Я ведь даже не намеками говорю. У тебя во лбу, в твоем шраме, находится крестраж. Один из обломков души Волан-де-Морта. Точно такой же, как тот, что находился в дневнике Тома Риддла, который ты уничтожил в прошлом году. Откуда ты знаешь? А вы бы еще громче джин не успокаивали, чтобы и остальные ни в коем случае не догадались. Я не об этом. Взорвался Гарри. Откуда ты знаешь, что во мне дух Волан-де-Морта? Я бы больше волновался о том, почему директор не рассказал тебе. Уж он-то точно знает. Маг его уровня не может не знать. Ты, начал задыхаться избранный. Я не верю тебе, слышишь? Не верю. Я уже сказал, это твое дело. Просто спроси у любого преподавателя, кем тебе приходится Блэк, раз он так за тобой гонится. Прочитай хоть что-то о своей семье. А потом, когда услышишь ответ, приходи ко мне снова, если захочешь. Побеседуем. И спрошу. Не сомневайся. Я не сомневаюсь. Я надеюсь, что ты это сделаешь. Ну а пока что. Чао, молодой. Обтекай. Гарри сопроводил Штейнбаха злым взглядом. В голове как-то не складывалась картина. А еще было такое ощущение, что где-то в мозгу что-то поломалось. Гарри сглотнул. И вот еще, Поттер. Гарри повернулся на голос седого шестикурсника. Я не темный волшебник. Я чернокнижник. А это две большие разницы. И вышел, оставив Гарри в одиночестве. На самом деле, изначально Алекс собирался рассказать куда больше. Но уже первая острая фраза Поттера показала ему, насколько все печально с мозгами у парня. Обработан и загружен по самое не балуйся. Похоже, там уже почти и нет его собственной воли. Так, оболочка и магическая энергия, бьющая из тела и используемая далеко не на пользу себе, а вместо души, один сплошной комплекс ментальных программ. И Уизли с Гринджер наверняка такие же. Впрочем, ему было все равно. Включит Поттер мозги после услышанного и обратится к нему. Хорошо, он не против заиметь себе некоторые якоря в Туманном Альбионе в недалеком будущем. Не включит, значит колдомедицина тут бессильна. Но все это будет потом. Сейчас же его ждала Элис. Как все прошло, невинно поинтересовалась староста Гриффиндора. Тяжелый случай. Этот месье, сказочный долболоб, дуб мореный, правильно с ней про него высказывался. Всего лишь небольшое сомнение, а он отреагировал так, будто перед ним стоит новый Волан-де-Морт. Алекс обнял девушку. Мозги у него, похоже, отсутствуют как орган. Вернее, только как орган они и присутствуют. Не возьмешься его вылечить, не возьмусь, это может сильно повредить ему психику. Покачал головой чернокнижник. Если он сам захочет, я смогу сломать ему мировоззрение, правда не за просто так и уж точно не за один раз. Не захочет, ну, значит судьба у него такая. Зачем ты вообще решил с ним поговорить? Алекс тяжело вздохнул. Во-первых, потому что ты, дочь его крестного, и через закладки в голове Гарри можно будет попытаться как-то воздействовать на тебя. Например, Гарри внезапно может услышать, что твой отец невиновен, и с помощью этого факта раскрутить тебя на доверие или какую-нибудь помощь во имя бобра, добра и света. На лице Элис после этих слов скользнула улыбочка. Или наоборот, можно этим давить, мол, ты, дочь Сириуса, убеди его пойти на союз с директором, дать ему доступ в сейфы, библиотеки и так далее. Допустим, кивнула Элис, уже не улыбаясь. Ты сказал, что это во-первых, а во-вторых, он, мессия. Во всяком случае, в это верят очень и очень многие. Быть с ним на короткой ноге, это автоматически значит иметь некоторые поблажки уже сейчас и просто неисчислимо огромные преимущества, если он вырастет и займет свое место в Визингомате. А ты эгоист, однако, я прагматик, поправил Алекс, а еще не верю в то, что общее благо выше блага личного. Это точно, кивнула Элис. Когда займемся моим обучением? С понедельника. Надо еще кое-что подготовить. Получается, у нас с тобой два свободных дня? Получается так, согласился Алекс. Можем сходить в Хаксмит, но я предлагаю кое-что получше. И что же это? Заинтересовалась девушка. Как давно ты в последний раз гуляла по Макдловским кварталам Лондона? Хм, Элис задумалась. Знаешь, в последний раз я по Макдловскому Лондону гуляла никогда. У тебя есть замечательный шанс попробовать, улыбнулся чернокнижник. И даю тебе слово, что там куда интереснее. Верю, улыбнулась девушка. Вот только как мы туда доберемся? Что значит как доберемся? Удивился чернокнижник. Ты волшебница или да? Трансгрессируем, конечно. Нашла проблему. Ты умеешь, и у меня есть международная лицензия. Подмигнул ей Седой. Не местная, которая только в Англии действует, а всемирная, признанная Международной конфедерацией волшебников. Вау, а как, избавил дочь канцлера магической Германии от проклятия быстрого старения? В ответ мне, помимо оговоренной платы, предложили любую помощь. Собственно, я и попросил комплекс документов и лицензий. Право на трансгрессию, лицензия на свободное перемещение между магическими границами и лицензия на непростительные заклинания. И как, пользовался, сглотнула Элис. Мне пришлось попользоваться убивающим пару раз. Понял ее без лишних слов чернокнижник. Не сказать, что мне понравилось. Слава богу, неудобное, секущее быстрее. Алекс, возмутилась девушка. Что Алекс, какой же ты? Я знаю, снова улыбнулся Штейнбах. Ну так что, мы идем, а одежда? Я превращу мантии в длинные пальто. Несколько часов точно продержится. Подмигнул ей чернокнижник, обнимая ее за талию. На всякий случай спрашиваю, тебе не надо переодеться? Нет, у меня под мантией еще брюки и свитер. Ну вот, тогда точно за Макглав сойдем. Штейнбах взмахом палочки превратил их мантии в удобные длинные пальто. Готова погрузиться в мир без чародейства? Готова. День прошел просто великолепно. Элис ликовала. Мир Макглав оказался гораздо интереснее, чем ей, девушке, воспитанной в старинных чистокровных нравах, рассказывали. Тем более, что ее провожатый оказался вхож в оба мира, прекрасно ориентировался во всех этих макдловских штучках вроде самодвижущейся лестницы, эскалатора, макдловского же транспорта, электроники, техники и много чего еще. И не просто ориентировался, а еще и умел рассказать так, что понял бы, наверное, даже человек из каменного века. Программа ознакомления с миром простых людей оказалась чрезвычайно разнообразной. Алекс весь день водил ее по музеям, галереям макдловского искусства, оказавшегося, против уверений многих чистокровных снобов, утверждавших, что макдлы не могут создать ничего прекрасного, очень и очень прелестным и гармоничным. Особо шокированной она была после посещения кинотеатра. Движущееся цветное изображение во всю стену, да еще и озвученное, казалось настоящей магической летописью. И хотя Алекс уверял девушку, что все происходящее, не более, чем выдумка режиссера, она не слишком сильно ему поверила. А потом они сидели в ресторанчике, обычном таком ресторанчике, похожем на то, что было в косом переулке. Разве что ассортимент блюд был куда разнообразнее. А еще здесь было чище и уютнее, играла приятная музыка. Вместо хмурой прислуги или мрачных домовиков, улыбающийся во все 32 довольно миловидный официант, который принес их заказ. И никакого разделения на залы только для чистокровных и для маглорожденных, как бывало в некоторых особо консервативных заведениях магического мира. Был, конечно, отдельный зал для курящих, но это показалось Элис даже правильным. Словом, мисс Маккинон была приятно удивлена. Уже сильно вечерело, когда они вернулись в замок, трансгрессировав прямо к границе защитных чар, и почти сразу были пойманы злой, словно раненая мантикора, МакГонагалл. «Извольте объясниться, молодые люди», со злостью в голосе потребовала она. «Где вы были?» «Гуляли, мэм». Алекс легонько сжал ладошку девушки. В голове у Элис раздался его голос. «Не влезай, я разберусь». «И где же вы гуляли? Позвольте осведомиться». «А есть причины так беспокоиться, профессор?» «Отвечайте на вопрос, герр Штейнбах». «И не собираюсь, мадам МакГонагалл». Заместитель директора вздрогнула, встретившись с ледяным взглядом шестикурсника. «По крайней мере, пока вы не назовете мне причины своего вопроса. -5 очков Гриффиндору за неподобающее поведение. Да сколько угодно, мадам МакГонагалл, на очки факультета это не повлияет. А если бы и повлияло, Мне плевать, мы пока еще не на территории школы, а согласно уставу Хогвартса преподаватели имеют право снимать баллы и назначать наказание только при нахождении учеников на территории замка. Герштейнбах, мы, между прочим, беспокоились, ведь неподалеку от Хогвартса может находиться Сириус Блэк. Я в курсе, мэм. Алекс почувствовал, как напряглась Лис. Смею вас заверить, мисс Маккинон ничего бы не грозило. С вами могло что-то случиться. Как любит говорить в таких случаях администрация Хогвартса, ну не случилось же. Элис сглотнула, с ужасом посмотрела на этого совершенно отмороженного, относительно опасности, человека. Так неприкрыто хамить МакГонагаллу на ее памяти еще никто не решался. Даже близнецы Уизли, а ведь они были еще теми сорвиголовами. Что вы имеете в виду, Герштейнбах? Побелела от возмущения декан Гриффиндора. Что имею, то и КХМ. Алекс запнулся, скосив взгляд на покрасневшую старосту. «Пардон, леди Маккинон. Так вот, мадам МакГонагалл, я имею в виду тот факт, что в прошлом году в этой школе было 4, я подчеркиваю, 4, нападения на учеников, плюс призрак и кошка. И что сделала администрация? Ничего. Мы приняли меры, если вы не знали. Предложить долболобу-самозванцу вести дуэльный клуб, приказать ученикам не ходить в одиночку и арестовать лесника – это не меры, и вы прекрасно это знаете, мэм», — огрызнулся немец. «Мингот, фрау МакГонагалл, в любой нормальной школе учеников бы эвакуировали по домам на время, пока чудовище не будет поймано, а вместо них в замок приехали бы мракоборцы и, от греха подальше, еще и чернокнижника бы с собой привезли. А если бы пострадал кто-то из детей, то делу дали бы такой ход, что эта школа бы больше не открылась никогда». Но в Хогвартсе на все одна отмазка, мы не выносим ссор из избы, и вообще, ничего же не случилось, тогда мы не знали, где скрывался монстр и что это вообще было за чудище. Теперь МакГонагалл явно оправдывалась, тайная комната долгое время была скрыта от людей, школу многократно осматривали, но никогда ее не находили, настолько хорошо осматривали, что ее потом сумели отыскать второкурсники. Не уходите от темы, Герштейнбах, Элис отметила, что у декана, похоже, кончились аргументы. Где вы были с мисс Маккинон? Воздухом дышали за пределами замка. Это на выходных и на каникулах не запрещено. Это все, со злостью выдохнула МакГонагалл. Тогда, честь имею, мэм. Заместительница директора сопроводила улыбающихся шестикурсников взглядом. Великий Мерлин, Альбус, прошептала она. Надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь. Глава 11. Мастер Яколит. Уроки в понедельник для Элизабет Маккинон пролетели совершенно незаметно. За завтраком Алекс шепнул ей, что в 6 вечера он ждет ее на 8 этаже, в коридоре Варнавы Вздрюченного. И не в мантии, а в одежде, удобной для занятий магией и физическими упражнениями. «Раз ты так хочешь научиться, я попробую научить тебя тому, что знаю», — сказал он, наливая себе утренний кофе. «Только потом не жалуйся, что я злой, бессердечный темный маг, у которого нет ни стыда, ни совести, ни милосердия, и не собиралась. Почему? Потому что и так знаю, что стыда у тебя нет, милосердие кончилось, а совесть вообще никогда не завозили. Я смотрю, кто-то перенимает мои выражения», — усмехнулся Штейнбах. «Растешь, леди Блэк, растешь, я, Маккинон», — вспыхнула девушка. «Ты настолько же Маккинон, насколько и Блэк. По половине генов с каждой стороны». «Генов?» — не поняла девушка. «Магловская наука, узнаешь потом на уроках. Ты собираешься учить меня магловским наукам? Как мне это поможет в магии?» «Дотстрина, воздевелоп», — улыбнулся Алекс. «Познавая, развиваешься. Сместив крошечную частицу вещества, невидимую взгляду, можно вызвать взрыв, способный сравнять с землей город размером с Лондон. И никакие магические щиты его не сдержат. Зная, как работает физика, можно разогнать обычный гвоздь до такой скорости, что он развалит целую стену. Зная, какие механизмы поддерживают жизнь, можно спасти от верной смерти того, от кого отказались врачи. Понятно, прервала его староста, понимая, что она ничего не понимает. Ну, раз понятно, жду у картины Варнавы в 6 вечера. Хорошо. И вот вечером она подошла в нужный коридор. Появившийся мгновением позже Алекс заставил ее вздрогнуть от неожиданности. Одет он был по магловской моде. Простые синие джинсы, черная куртка с капюшоном, прочные военные ботинки вроде тех, которыми пользуются мракоборцы. Выглядел боевито, но после мантии, очень непривычно. Штейнбах встречно осмотрел подопечную. Осенние кроссовки, женские брюки, легкий свитер. Сойдет. Как ты это сделал? Чары невидимости. Отмахнулся чернокнижник. Довольно примитивные, если знать, как именно работает свет. Ты готова? Мы будем заниматься в этом коридоре? Нет. Покачал головой Алекс. Тут есть комната, о которой знает буквально десяток человек во всем замке. Чар следилок на ней нет, пивсы и остальные духи позаботятся, чтобы никто к нам не пришел без предупреждения. Класс. Что, здорово. То-то. Материализовавшаяся дверь была для Элис настоящей неожиданностью. А уж от комнаты за ней она и вовсе пришла в восторг. Что это за место? Выручай, комната. Улыбнулся ей Алекс, окинув взглядом помещение. Сейчас она представлена в образе точной копии тренировочного зала в крепости чертовой дюжины. Но стоит лишь пожелать, и она может стать библиотекой, или макгловским тренажерным залом, или тиром для отработки чар, или. Вариантов масса. Не умеет только материализовывать еду и живых существ, но это мелочи. В остальном же, никаких ограничений. Я тут поэкспериментировал немного, так что добился одного любопытного эффекта. Оказывается, эта комнатушка умеет немного искажать время. Ну, как немного. Может вместить 3 часа в один и дает, фактически, 72 часа в сутки. Аво, ну ты жулик. Это я жулик. Притворно обиделся Штейнбах. То есть Гринджер пользоваться маховиком времени можно, а мне нельзя? У Гринджер есть маховик времени, округлила глаза староста. Ничего себе, ага. Именно поэтому она везде успевает. Спалилась с расписанием. Шпионка доморощенная, но это ненадолго. Я думаю избавить ее от этой редкости. Сама она никому о пропаже не скажет, потому что выдавать этот артефакт несовершеннолетним – подсудное дело. А нам с тобой пески времени помогли бы еще как. Алекс потянулся, приложил пальцы к виску, и в комнате тут же появилось несколько манекенов, мишени и тренажеров разного рода. Так, думаю, нам пора начинать. У нас до отбоя 4 часа. То есть 3 часа тренировок по 3 часа смещения в каждом. 9 часов. Маловато, но лучше, чем ничего. Маловато. Да, маловато. Штейнбах попрыгал на месте, разминаясь. У меня такой роскоши не было, так что я учился по 18 часов в сутки. С чего начнем? Начнем с того, что я начну гонять тебя физически. Никакой магии до тех пор, пока ты не окрепнешь достаточно. Так нечестно. Попыталась возмутиться Лис. И вообще, я и так сильная. Спорим, что ты уже через 20 минут будешь умолять о пощаде. Давай, на что спорим? Если ты в течение получаса скажешь что-то вроде «я больше не могу», на следующее свидание ты надеваешь платье. А если выигрываю я, надеваешь ты. Хохотнула в ответ девушка. Принимаю. Пожал плечами Алекс. Для чистоты эксперимента, я пойду по полосе вместе с тобой. Готовь платье. Клан Маккинон никогда не сдается. Ага, точно. Алекс подвел ее к старту полосы. Нас в крепости заставляли делать похожую полосу по 5 часов в сутки. Готово? Точно. На старт. Внимание. Марш. Первые 5 минут дались Элис легко. Все-таки, ее воспитывали в традициях Маккинонов, и общий комплекс упражнений не был для нее чем-то сверхъестественным. Через еще 7 минут, когда они пошли на второй круг, девушка поняла, что начинает отставать. Штейнбах же только набирал темп. Живее, живее, не стой на месте. Будь это бой с нежитью, тебя бы уже загрызли. Бегом, бегом, бегом. Подгонял он, лисицей скользя между препятствиями и нисколько не сбавляя темп бега, после чего почти сразу прыгнул на шведскую стенку, по которой добрался до невысокого пока что потолка, пополз по перекладинам. Ну, давай, Элис, не отставай. Еще через 3 минуты Элизабет уже тяжело дышала, и на 19-й минуте, не выдержав этой жуткой гонки, рухнула на пол. Алекс, увидев ее, довольно улыбнулся. Сдаешься? Да, чтоб тебя. Сдаюсь, сдаюсь, лучше я в платье пойду. Ой, мамочки, как все болит. Элизабет вдруг ощутила, как на грудь ей легла ладонь, приоткрыла глаза. Эй, не смей меня. Успокойся, это контактные чары льда и пламени, а не сексуальные домогательства. Алекс провел ладонью по плечам, животу, ножкам и груди девушки, отчего та моментально покраснела, будто гриффиндорское знамя. Сперва охладят воспаление мышц, потом немного согреют, чтобы не задубело ничего. Полежи несколько минут, тебе надо передохнуть. 10 минут отдыха, и снова на полосу. Опять, а ты думала, что в сказку попала. Сейчас, это еще ничего. А вот завтра моли богов, чтобы были силы встать. Крепатура, она такая. Пока молочная кислота из организма не выйдет и пока кровоток не восстановится до нормального состояния, будешь вот так страдать. А ты, а я пока сделаю еще пару кругов. Улыбнулся немец, после чего и правда снова вышел на рубеж. Вода в кубках на столике, если что, но много сразу пить не советую. Угу. Элис откинулась на появившуюся под головой подушку. Мерлин всемогущий, на что я подписалась. Минута шла за минутой, Элис потела, страдала, выла от боли, чувствуя, как, подтверждая попутный рассказ Эликса об устройстве и тренировке мышц, разрывается мышечная ткань, как тянутся мускулы, как разминаются и приходят в движение суставы. Наконец, на руке у чернокнижника запищали часы. 9 часов тренировки закончены. Под конец он и сам чутко запыхался, но, казалось, был не уставшим, а наоборот, счастливым от того, что у него появился партнер по тренировкам. Теперь можем идти в душ и возвращаться в гостиную. Подменная одежда, на столике. Чур я в душ первая. Тяжко выдохнула староста Гриффиндора. И не вздумай подглядывать, мне хватило твоих чар. Ничего, утром меня вспомнишь. Алекс взял со стола кубок с водой и осушил его в один подход. Фу-уха, хорошо-то как, пойдешь в душ, воспользуйся максимально холодной водой, какую выдержишь. Тебе надо охладить разогретый организм, если утром хочешь хотя бы с кровати встать. Маньячина, прокомментировала девушка, уходя в душевую комнату, мгновением раньше материализованную выручай комнаты. Еще какой, ну что, как ощущения? Сияя довольно рожей, поинтересовался Алексу девушки, когда они утром выходили из комнаты чернокнижника. Иди к черту, простонала Маккинан. Боги милосердные, на мне места живого нет, держи. Штейнбах протянул девушке небольшой пузырек с эликсиром. Когда вчера вы, юная леди, отдыхать изволили, мы, мелкие честные труженики, озаботились изготовить для вашей чистокровной светлости зелье. Не поясничай, стукну, пообещала староста, пошатываясь и с трудом удерживаясь на ногах, пытаясь спуститься по лестнице. Боже, мои ноги, ладно, пей зелье. Полезная штука после того, чем мы вчера занимались. Самое то, чтобы сгладить последствия. Ты представляешь, насколько двусмысленно это прозвучало? Поинтересовалась Элис, допивая тянучую жидкость из флакончика и чувствуя, как по телу приятным теплом растекается волна настоящего облегчения. Боль начала сходить, обращаясь в приятную истому. Это что? Представляю. И не исключено, что этого и добивался. Чернокнижник обнял девушку, помог ей спуститься. А это, смесь из разбавленного напитка живой смерти, рябинового отвара и укрепляющего бальзама. Плюс всякие связующие компоненты, пояснил Алекс. Расслабляет нервы и мускулатуру, укрепляет и стимулирует быстрое восстановление мышечной ткани. Спасибо большое. Ни за что. В 6 часов в условленном месте. А можно не сегодня? Если у тебя никто не умер, то нельзя. Бесчувственная сволочь. Зато забочусь о тебе. Прошло 2 недели с того момента, как они начали тренироваться вместе. Если раньше Элис думала, что она и без того сильная, то тренировки с седым волшебником показали ей, насколько все печально на самом деле. Но постепенно дело шло. Дочь беглого узника постепенно приходила в норму. Как высказался Алекс, материал подготовленный, она и раньше более-менее держала себя в тонусе, так что ей было несколько проще, чем всем тем мальчишкам, что попадали в крепость чертовой дюжины. Постепенно тренировки начали завершаться не только душем, но и медитацией, практикам которой чернокнижник начал обучать свою подопечную. Учитель из Штейнбаха вышел довольно жесткий, но квалифицированный, если что-то было непонятно, он тут же демонстрировал правильное исполнение упражнений. В гостиной они без всяких стеснений дискутировали о заклятиях и зельях, вместе делали домашние задания. При этом Алекс умудрялся не только делать все быстрее и лучше, чем по учебнику, но и комментировать свои действия так, что все вокруг буквально заслушивались. Да что там, даже вечная заучка Гринджер иногда вырывалась из плена десятков книг вокруг себя и молча внимала жуткому темному магу. С лохматой заучкой из Золотого Трия Алексу пока не удавалось побеседовать, зато удалось прочувствовать ситуацию с ее разумом. Как и ожидалось, от личности остался лишь обломок, который с трудом справляется с ситуацией, но все же лучше, чем с Поттером, тому еще и крестраж по мозгам ездит. Кстати, сам Гарри, похоже, внял таки совету и о чем-то даже громко поругался с Уизли. Впрочем, они вскоре снова помирились, а горящий взгляд избранного вскоре снова потух, а личность, которая, казалось, вот-вот проявится, вновь укрылась плотным одеялом собственных иллюзий и ментальных программ. Алекс лишь пожал плечами. Если пациент не хочет жить, колдомедицина тут бессильна. Так что чернокнижник сосредоточился на Элис. И вот, наконец, когда Элис, пусть и с трудом, но продержалась час на тропе войны, как это называлось в крепости. Так что Алекс, закончив обрабатывать ее чарами, помог девушке встать на ноги и сказал: «В общем, ты уже более-менее готова, чтобы пережить небольшой усиливающий ритуал», — заключил чернокнижник. «Нас к этому готовили весь первый месяц, но и мы были голодными шестилетними балбесами, а ты, взрослая 16-летняя девушка, с тобой проще начинать. Что за ритуал? Не переживай, он совершенно безопасный, темный, но безопасный. И в чем его суть? Это ритуал связи мастера и акалита, только немного измененный», — начал объяснять Алекс. «Нас им обеспечили 13 мастеров, от каждого из которых мы получили по обломку их сил. Я же воспользуюсь магией замка, оторвав кусок его источника и усилив им тебя. А это не опасно? Все в этом мире опасно. Но обещаю, что этот ритуал ни тебе, ни мне, ни замку не навредит». На следующий день Элис, войдя в выручай комнату, сперва подумала, что ошиблась коридором. Вместо привычного зала с различными препятствиями, это была небольшая круглая комната, на полу которой разместилась октаграмма, вычерченная какой-то сияющей голубой жидкостью. В центре разместилась плотная подстилка из узорчатой рунной ткани, на лучах лежали череп, гримуар, волшебная палочка, зажженная свеча, кольцо со знаком в виде 13-лучевой звезды, амулет, чаша, наполненная кровью, и кинжал из серебристого металла. «Заходи, Элис», — позвал ее Алекс с другой стороны комнаты. «Я тут как раз все закончил, выглядит жутко», — поежилась староста. «Что поделать, многие ритуалы внешне смотрятся как принесение младенцев в жертву. Ты готова?» «Угу». «Раздевайся». «Что?» — обернулась к нему Элизабет. «Говорю, раздевайся, на тебе не должно быть ничего лишнего. Не стесняйся, таким телом, как у тебя, гордиться надо, дурак», — покраснела девушка. «Если смущаешься, я могу отвернуться, пока ты не ляжешь на октаграмму и не закроешь глаза. Ну все равно, ты же парень. Захочешь, буду не просто парнем, но еще и твоим». В руках Штейнбаха появился посох. «Ну так что, мы начинаем?» «Начинаем». Глава 12. Извлечение сущности. «Алекс», — спросила она у чернокнижника после того, как он помог ей улечься в центре октаграммы. «Да, это больно, ощущения непривычные, не скрою». Немец щелчком пальцев потушил почти все освещения, кроме нескольких свечей. «Это не больно, но, так скажем, неприятно. Все, молчи и не отвлекай меня. Если сильно боишься, я могу временно обездвижить тебя. Ты будешь все слышать, ощущать, но не сможешь двигаться». «Да, наверное, так будет лучше». Наполнение магией и донорство источников чем-то схожи с созданием Кристража. Совсем недолгий, но очень тяжелый, энергоемкий процесс, требующий абсолютной концентрации. Простая магия, зелья, алхимия и артефакты годятся только для относительно простых задач. Тот же ритуал, что инициировал Алекс, был куда как более сложным, чем большая часть магов в состоянии понять и осилить. Запрещенное в 11 странах мира и полностью забытое в остальных, колдовство, плотно завязанное на магии душ. Именно за такое колдовство реальные инквизиторы, а не те клоуны в рясах, что выдавали себя за церковников и уничтожали кого попало, в старые времена жгли ведьм, ведь те, в поисках силы, заключали договоры с демонами и духами. Со временем те, кто пережили охоту, научились выбирать источники силосмотрительнее. Именно так в начале X века начали формироваться первые семейные источники, по сути, прирученная дикая магия, и также сформировались первые магические концепты – жрец, чернокнижник, шаман, друид и чистый волшебник. Именно поэтому, в поисках дополнительных сил, четверо основателей Хогвартса заключили союз и сумели собрать в одно целое то, что и поныне питает замок и окрестности магией. Альфа и Омега – святой грааль магии. И именно так, если верить легендам, основатели взрастили своих первых учеников. Они не просто обучили их чародейству, упорядочив их магические силы, они подселили в души учеников крошечные частицы источника Хогвартса, а потом каждая из частиц, сроднившись с душой, разрослась так, что, если бы четыре ученика объединились, то могли бы по своему могуществу сравниться с источником замка. Именно так был обучен и подготовлен великий Мерлин, на которого по сей день равняются маги Британии, а ведь ему, в отличие от остальных, просто достался осколок побольше. 8 точек касания к источнику. Череп филактерия как касание энергии малой для пробуждения энергии великой. Гримуар, касание знанием имеющимся, дабы обрести знания сокрытые. Волшебная палочка, касание проводником, инструментом, что служит жаждущему маги. Свеча, касание светом, что пылает во мраке и ведет за собой путника, ищущего знаний. Кольцо со знаком 13 аспектов, что ныне представляют всю многогранность магического искусства. Амулет, из давних времен считавшийся защитой и барьером, что разделяет мага и угрозы его знанию. Чаша крови, пролитой во имя магии и защиты тайн ее. И кинжал, готовый вонзиться в сердце тому недостойному, что решил, будто может получить силу принуждением. И октограмма, что показывает единство этих касаний. Волю, намерение, воззвание к самой сущности источника, у которого просит помощи и поддержки. Алекс встал на колени перед октограммой, в центре которой лежала девушка. В воздухе поплыла тихая и легкая, будто молитва, речь. «Инна мине магицае его рога барит дире арце фон слуминис партицула куа тыллику и сепу гнари фортитудиним куа ирис и нимитса суас». Пространство вокруг, казалось, зазвенело от могущества пробужденной чернокнижником силы. Каждое следующее слово давалось Алексу с огромным трудом, моментально опустошая его силы, которые чернокнижник, не стесняясь, черпал из огромного источника Хогвартса, к которому сейчас обращался волей, намерением и словом. И даже при таких условиях приходилось делать паузу в несколько секунд после каждого сказанного слова.